Глава 4. Юность в людях. В наше просвещенное время к детям и подросткам на улицах пристают исключительно педофилы, педе и прочие извращенцы. В годы же проклятой Советской империи этим активно занимались тренеры. Высматривали аномально рослых подростков баскетболисты с волейболистами, складных и дрочливых пареньков боксеры. Тренеры по тяжелой атлетике тоже не ленились, прочесывали города и веси в поисках крепышей и приглашали на тренировки. Особым спросом пользовались невысокого роста ребята с короткими конечностями, из которых можно будет воспитать атлетов дефицитных легких весовых категорий. Такие, к примеру, как я. Поднимать, становясь буквально с каждым днем сильнее тяжести, мне откровенно понравилось. Поэтому тренировки я посещал регулярно и вкалывал в охотку. В 14 лет выиграл свои первые соревнования, первенство области. К тому времени учился я уже в спортивном интернате. Отчаявшаяся вырастить из меня продолжателя семейных традиций, истинного интеллигента и преподавателя словесности, бабушка к тому времени уже махнула на меня рукой, а потому не возражала. В 15 лет я занял второе место на первенстве Союза, а до моего 16-летия страна не дожила. Великий нерушимый Советский Союз квакнулся, в смысле рассыпался, как карточный домик. Пришедшие непонятно как к власти какие-то мутные типы тут же доходчиво разъяснили трудящимся, что нынче уже совсем не так, как прежде при людоедском совковом режиме. В смысле, лафа кончилась, ребята, теперь каждый сам за себя. Вот и разбежался народ кто куда и принялся выживать кто как умел. Спортсмены, например, быстренько трудоустроились в бригады. Но не я. Во-первых, не очень-то годился я для такой работы, но не вызывала моя внешность ни ужаса, ни мыслей о бренности земной жизни у окружающих. А во-вторых, у меня и так все было в полном порядке. Дело в том, что наш губернский папа, в кавычках, бывший олимпийский призер, взял под крылышко всех более-менее перспективных спортсменов области. Так что я и тренировался нормально, и по сборам с соревнованиями ездил, и даже ни чуточки при всем этом не голодал. Стыдно признаться, но в 90-е наша семья совсем не бедствовала. Бабушка руководила частной гимназией для детишек местной элиты, а успевшая к тому времени разбежаться с мужем мама умудрилась как-то устроиться на работу в Японию и на целых 7 лет укатила работать по контракту на кафедру славистики Токийского университета. В 18 я пошел служить и очень правильно сделал, потому что угодил в, наверное, единственную во всех вооруженных силах спортивную роту. Командующий нашим округом, как выяснилось, любил спорт ничуть не меньше, чем главный мафиози области. Через полтора года такой райской жизни я сподобился выиграть «российскую вооруженку» в кавычках по молодежи, занять третье место на первенстве страны и даже победил на одном не слишком престижном турнире в Болгарии. Был удостоен за все эти подвиги погон прапорщика и назначен командиром хозяйственного взвода, а еще лихо обрубил три «хвоста» в кавычках и перешел на второй курс факультета иностранных языков местного, на скорую руку переделанного из пединститута универа. Жизнь, в общем, удалась.